Глава 27. Меня перевели в другую камеру. Она больше напоминала номер недорогой гостиницы. Но в любом случае это уже была комната, а не подвальное помещение. Только узкое окно с решетками напоминало, что я арестантка, и наглухо закрытые железные двери. Я лежала на узкой кровати, аккуратно застеленной тонким шерстяным покрывалом, и смотрела на белоснежный потолок с включенной лампой дневного света. Этих перемен добился Ник. Я в этом не сомневалась. Сейчас, когда голод отпустил, когда я согрелась под кипятком в маленьком узком душе, я смогла думать, точнее анализировать. Если вообще в моем состоянии можно хоть что-то анализировать. Я не могла признать, что простила его. Нет, это не прощение. Скорее принятие и осознание всего, что произошло с нами за это время. Осознание его поступков. Сомнений не осталось. Они исчезли, как только я поняла, что он сделал. В тот момент, когда меня парализовало от боли вторжения, когда голову обхватило железным обручем, а мучительная боль ослепила и повергла в состоянии шока, все вдруг исчезло. Я поняла, что Ник забрал боль на себя. Всю боль. Физическую, душевную. Он принял ее. А точнее, она разорвала его мозг на части. Но мы оба не могли пошевелиться. Обмен информацией только при зрительном контакте. Я смотрела в его зрачки, на свое отражение. Видела, как наливаются кровью белки, как текут черные дорожки из носа и из уголка рта. Он не выдерживал эту боль, а я ничего не могла сделать, потому что Ник держал мой взгляд. Я видела, как побледнело его лицо, как залегли темные тени под глазами, а по телу волнами проходят судороги боли. Он не выдержал и упал на пол. Я вспомнила тот, другой раз, когда сжимала его в своих руках, обожженного солнцем до мяса, обугленного до костей. И здесь, сидя на коленях, обнимая его голову дрожащими руками, я поняла, что может произойти все, что угодно. Конец света, апокалипсис, неважно что. Но он меня любит. Именно сейчас. Спустя 5 лет после нашей разлуки любит. Нет, это не одержимость, не дикая страсть, хотя они, как и всегда, остались между нами. Это осознанное чувство, взрослая любовь. Мы доросли до нее. Через боль, страдания, агонию, разлуку, но мы изменились, я и он. Когда Ник кричал мне в лицо, что оставил меня с Дэном, чтобы я была счастлива, я вдруг поняла, что в нем что-то сломалось, что-то треснуло, отмерло, давая возможности родиться другим эмоциям, которые выросли на руинах эгоизма. Так он не учел одного, я никогда не смогу быть счастливой без него. Все эти 5 лет я жила в какой-то иной реальности. Каждый день как пытка. Каждый день воспоминания и боль, тоска, голод. Жажда даже по его запаху, голосу. Словно от меня отодрали кусок меня самой. И это место непрестанно кровоточит. Болит фантомной болью, ноет, саднит и не заживает. Затягивается, а потом снова вспарывается до мяса лезвиями воспоминаний. Мне казалось, что, наверное, именно так сходит с ума. Он ушел от нас не потому, что хотел исчезнуть и избавиться, окунаясь в новые острые ощущения и спускаясь на дно. Он ушел, чтобы дать мне возможность строить новую жизнь. Я просила его об этом. Я умоляла его не один и не 2 раза. Потом сама же обвинила в том, что исчез. Я сказала «не люблю», и все равно его чувства не изменились. «Не целовать тебя, любимая, не могу. Малыш, любимая, маленькая, девочка моя». Я закрыла глаза, и по телу пошли мурашки от воспоминаний о том, как он страстно и яростно любил меня всего несколько часов назад. С надрывом, одержимым голодом, безумной торопливостью. И только сейчас мне стало по-настоящему страшно. Впервые за время пребывания в этом проклятом месте. Нет, не паника или ужас от понимания своей участи, а дикий страх от осознания, что Ник не отступится. Теперь он будет вытаскивать меня из этого дерьма любыми путями. Любыми, в прямом смысле слова. Только от этой мысли на теле вставал каждый волосок. Я знала, на что способен мой муж, и что он не остановится ни перед чем. В этом мире не существует ничего, способного его остановить. Теперь он пойдет по трупам. Я тронула губы подушечками пальцев, провела по нижней, потом по верхней губе. На моей коже все еще остался его запах. Даже после душа я пахла его руками, его телом, его семенем. Я пахла им. Или просто настолько изголодалась по нему, что мне кажется. Шли часы. Никто не приходил со мной. Повсюду гробовая тишина. Она действовала на нервы и изнуряла монотонностью. Были секунды, когда я вскакивала с кровати и прижималась лицом к двери, прислушиваясь. И с каждой секундой мне становилось страшнее. Теперь меня пугал мой собственный поступок. Когда от него зависела уже не только моя жизнь. Когда нейтралы найдут меч, меня снова будут пытать. И у Ника не будет выбора. Он или должен будет это сделать, или это сделает кто-то другой. Только если Морт откажется пытать пленницу, что ждет его самого? Ответ очевиден. Подозрение, расследование, понимание, кто он и кто я. Сложить дважды два не составит труда. Более того, мои волосы неумолимо отрастали. Они уже полностью потеряли белый цвет и стали темно-каштановыми, отросли до плеч. Через несколько дней я стану слишком похожа на себя саму. Сколько у нас времени, прежде чем меня узнают? Ничтожно мало. Тогда я потяну всех за собой. Отца, Ника, Серафима. Я прижалась щекой к двери. Ожидание мучительно. А что, если меч уже нашли? Или кто-то меня узнал? Что, если в этот момент пытают уже Ника? От ужаса я задрожала и стиснула до боли пальцы. Думитру Курт выключил запись и медленно перевел взгляд на стража. И что? Лаконичность и краткость. Зачем тратить много времени на расспросы? Они все настолько его боятся, что пытаются предугадать настроение и малейшее желание. Эмоции. Вы когда-нибудь видели у Морта эмоции, мой господин? Думитру, не моргая, смотрел на стража. Не видел. И сейчас не увидел. У меня создается впечатление, что на каждом допросе он мысленно говорит с ней. Прокрутите последние записи. Есть перерывы, когда они смотрят друг другу в глаза и молчат. Думитру выключил видео и положил пульт на стеклянную столешницу. Бдительность хороша всегда. Я подумаю над сказанным. Наблюдай за ними, свободен. Страж удалился, а Курт снова включил запись. Он перематывал ее снова и снова. С технической точки зрения придраться ни к чему. Но придурок-страж прав, что-то не так. Курт уже несколько лет не проверял записи допросов, доверив это дело вершителям. И сейчас он особо тщательно просмотрел несколько последних. Особенно те, где Морт допрашивал женщин. Всех без исключения обнажали, пытали ледяной водой, раскаленным железом, смоченным в вербном настое, а потом насиловали, или до, или после истязаний. Думитру закрывал на это глаза. Женщин в каменных стенах замка не бывало, и мужчинам не доставалась такая нужная для них разрядка. Поэтому Думитру делал вид, что не знает о сексуальном насилии жертв, как женского, так и мужского пола. Оказалось, что за последние годы Валерия единственная, кого не пустили по кругу, не раздели догола, не пытали каленым железом. Курт посмотрел протокол допросов. Был первичный допрос. Была пытка ледяной водой. Затем Морт долго беседовал с преступницей в своем кабинете, при отключенных камерах. Около 2 часов, и та вышла оттуда целая и невредимая. Курт набрал номер по внутренней связи. Провести 2-е расследование по Валерии Свирски. Определить ее личность. Отправить образцы ткани или крови на экспертизу ДНК. Что с отпечатками пальцев? Сожжены подушки пальцев. Предусмотрительная сука. Она планировала это убийство, планировала тщательно, и ни в одном протоколе об этом не сказано. Упор идет на спонтанное решение под действием наркотика. В крови преступницы обнаружены следы красного порошка? Нет, мой господин. Более того, она чиста вообще, никогда не употребляла. И опять ни одного слова в протоколе, написанном Мортом. А тот не мог не знать. Результаты анализов он получил первым. Когда ты получишь ответы? Максимум через 24 часа. Доложить мне лично, никакой утечки информации. Отключил звонок. Морт – самый страшный палач со времен появления Ордена Нейтралов. Более жестокого и хладнокровного солдата у Курда не было давно. У Морта признавались все. Всегда. И сейчас возникла пауза. Заключенная более суток под арестом. Из всех пыток провели только одну – ледяная вода. Признаний тоже нет. Все поверхностно. Но Курт также знал, что Морт использует самые различные методы давления, в том числе и медленные пытки. Возможно, у этого монстра свои методы, и не стоит придавать значение подозрениям стража. Вот только Курт никогда не стал бы тем, кем являлся, если бы доверял хоть кому-нибудь. И не имеет значения, насколько преданным и исполнительным был воин. Доверие во все времена было слишком большой роскошью, даже для бессмертных. Курт снова просмотрел бумаги по-свирски. 24 часа, целые сутки. Чёртова уйма времени, которую его будут одолевать сомнения. А этих мерзких тварей он не любил еще больше, чем взорвавшихся черных львов, возомнивших о себе слишком многое в последние годы. 5 лет назад Курт поверить не мог в такую удачу. Получить собственное распоряжение самого сильного из этого проклятого клана, сделав его своим подчиненным. И теперь это девка. Из того же самого клана. Кто знает, что связывало их в прошлой жизни Морта? Только эти двое. Хотя... По губам главы нейтралов расползлась змеиная улыбка. Уже через несколько часов он и сам может получить ответы на все свои вопросы. Курт откинулся на кресло, попутно набирая телефонный номер. Через полчаса в церемониальном зале. Детектор лжи. Морт. Я стоял совершенно один в зале для проведения ритуалов, с каждой убегающей минутой все больше теряя надежду на то, что буду простым свидетелем процедуры, уготованной Куртом. Но время шло, а главы все не было, и шансы, что именно мне досталась главная роль в этом действии, становились все больше и весомее. Домитро любил проделывать подобное с испытуемыми, заставить их ожидать, сходя с ума от неизвестности и трясясь от страха до тех пор, пока те не потеряют концентрацию и не откроют свой разум для детектора. Единственного вида допросов, который любил устраивать сам Курт. Он же был и единственным, кто способен устроить этот самый детектор лжи. Дверь открылась, и в зал вошел Курт в сопровождении 2 стражей. Один из них был именно тем, кто помогал мне на первом допросе Марианны. И сейчас тварь не позаботился даже о том, чтобы скрыть триумфальный блеск в глазах. Закусил щеку, стараясь не выдать ту волну ненависти, что прошла по телу при взгляде на ублюдка. Оба стража подошли ко мне с разных сторон, держа в руках железные кандалы на длинных цепях. По большому счету, в них не было особой нужды. Один я не смог бы одолеть их троих во главе с самим главой. Но, тем не менее, эти кандалы несли себе особую цель. Они в достаточной мере унижали испытуемого, что опять же способствовало лучшему проникновению в его сознание. Курт остановился напротив, молча наблюдая, как меня приковывали к огромной колонне с торчащими металлическими крюками. В его руках не было никакого инструмента или прибора, похожего на обычный полиграф. По сути, этим самым прибором был сам Думитру Курт, глава нейтралов. Единственный, кто способен управлять сознанием других бессмертных, заставляя их видеть любые картинки, угодные детектору. А пока допрашиваемый извивался, натягивая руками цепи, крича и извиваясь, пока в его сознании проносились сцены из его самых страшных кошмаров, Курт сканировал состояние несчастного. Или же наоборот, Курт иногда любил развлекаться, вкладывая в сознание оппонента образы роскошных голых женщин, ласкавших его тело, и глядя, как тот содрогается во время оргазма, расслабляясь полностью и предоставляя нейтралу возможность без труда выудить нужную информацию. Подобные допросы проводились только в отношении демонов и нейтралов при возникновении сомнений в преданности последних, что бывало очень и очень редко. Стражи закончили свое дело и встали по бокам от меня. «У меня появились сомнения, Морт», — наконец заговорил Курт. «Сомнения относительно тебя, а я не люблю быть неуверенным». «В чем бы то ни было», — он внимательно смотрелся в мое лицо. «Может, тебе есть что мне сказать, Морт?» «Все, что я должен был сказать вам, я уже изложил в протоколах». «Вот как». «То есть ты даже не поинтересуешься, по какой именно причине висишь здесь, прикованный цепями?» Я пожал плечами. «Если я вишу здесь по вашему приказанию, значит, на это действительно есть важная причина». Курт молча кивнул и прищурился, сосредотачиваясь на мне. В голове вдруг зашумело, а собственные веки вдруг показались неподъемными. В глазах появилась резкая боль, будто в них плеснули кислотой, и на секунду все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Видимо, я потерял сознание, потому что когда открыл глаза, то обнаружил себя лежащим возле колонны на полу. Я огляделся вокруг, растирая запястье, уже освобожденный от оков. Какого хрена? Почему они оставили меня здесь одного? В этот момент вдруг распахнулась дверь, и в помещение влетела запыхавшаяся Марианна. Я буквально оцепенел, наблюдая, как она захлопнула дверь, прислоняясь к ней спиной и поворачиваясь ко мне лицом. Облегченно улыбнулась, оглядывая меня с головы до ног. «Ник, что же они сделали с тобой?» Она подбежала ко мне и схватила за руки, переворачивая ладонями вверх. Прикасаясь к ним губами, подняла на меня взгляд и провела рукой по щеке, запуская по телу миллиарды искр, вспыхнувших под кожей там, где прикасался нежный бархат ее ладони. А я словно упал в ступор, пытаясь понять, каким образом ей удалось освободиться. Неужели Влад? Но как? Даже если Зорич уже получил послание, то они все равно не могли за столь короткий срок достать те бумаги. И меч. Я отстранил ее от себя, схватив за плечи и напряженно вглядываясь в такое любимое лицо, будто наполненное сейчас сиянием радости и заботы. Что за чертовщина? Кто тебя освободил? Марианна прильнула ко мне, прижавшись щекой к груди, и я закрыл глаза, наслаждаясь прикосновением к ней и ее запахом. Запахом, которого, чтобы не сдохнуть, не было. Это не важно, Ник. Боже, любимый. Она приподнялась на цыпочки, прижимаясь к моим губам. Я так рада, что все это закончилось. Я ответил на поцелуй, жадно сминая пухлые губы, кусая их до крови и стараясь не кривиться, когда понял, что и кровь не имела ее вкуса. А после резко развернул ее спиной к себе и толкнул на пол, ставя на четвереньки. Разодрал на ней одежду под истошные крики и слезные мольбы. «Не поступай со мной так!» Дернул ее голову к себе за волосы и процедил. «Здесь я решаю, с кем и как поступать свирски». Затем одним движением вошел в нее, намеренно причиняя боль, и рисуя в сознании образ Курда, равнодушно наблюдающего, как меня, прикованного, выгибает от дикой разрядки. Но Дмитро, видимо, решил разыграть другую карту. Валерия вдруг развернулась ко мне и окровавленными когтями разодрала мою грудь. Я оттолкнул тварь от себя, скорчившись от адской боли, такой сильной, что казалось, меня клочьями слезает кожа, обнажая мышцы, которые выкручивала в страшных судорогах. «Я демона!» Пролетела в голове, и я отрубился. «Маганум, мать твою, ну и заставил ты нас всех поволноваться!» Голос Влада ворвался в сознание неожиданно. Он подошел к моей постели и улыбнулся. «Знаешь, чего мне стоило вытащить тебя с того света? Будешь мне должен, Ник». Невольно восхитился Куртом. Настолько точно передать интонацию и мимику Влада? Или же, скорее всего, он проецирует только образ, а жесты и мимика моих рук дело? Я разозлился на себя. Разозлился за то, что вдруг на самом деле безумно захотелось оказаться в особняке Воронова, чтобы, как бы это смешно ни звучало, но почувствовать его заботу о себе. Еще не так давно я и предположить не мог, что мне так сильно будет не хватать братского плеча рядом. И не только в тяжелые моменты, но и просто в долгие минуты одиночества. Мысленно встряхнул себя, напоминая о Курде, который наверняка сейчас с огромным удовольствием считывал все мои чувства. Отвернулся от Влада, чтобы не видеть столь родного лица, и произнес скучающим тоном. «Я тебя не просил помогать мне, Воронов. Это была твоя инициатива». А потом было еще много-много образов. Столько, что я даже перестал их считать. И кадры с моими детьми, и образы Марианны в постели с Дэном, стоны которых я равнодушно слушал, стиснув зубы, и удерживая в памяти ощущение той бешеной радости и облегчения, когда понял, что она никогда мне не изменяла. И как апофеоз, Марианна в образе свирски, прыгающая обнаженной на коленях Курда. Дмитро Курд, наконец, отпустил сознание Морта и рухнул на кресло. Поднес дрожащую руку с платком к колбу и вытер пот. Один из стражей поднес ему бокал, наполненный кровью, и Курд тут же жадно его опустошил. Махнул рукой, давая знак снять вершителя с колонны. «Отвезти его в келью. Накормить. Как придет себя, проводить ко мне». Стражи вынесли обессиленного Морта, а Курд принялся анализировать увиденное. К своему удовольствию, ничего предосудительного он в эмоциях подчиненного не обнаружил. Да, поначалу его сбила с толку нежность, затопившая того при виде свирски. Но уже через несколько секунд ее сменила самая настоящая похоть, что неудивительно, учитывая, насколько соблазнительны заключенные. Потом Корт буквально наслаждался той злостью, что испытывал бывший князь к своему брату и королю. Дмитрий знал, что отношения между братьями никогда не были гладкими, и пусть даже наличие любого чувства не самая хорошая характеристика для нейтрала. Но эта неприязнь была на руку самому Курту. Он уже начинал задумываться о том, что со временем именно Морт поможет ему сместить упрямого Воронова и поставить на его место более удобного короля. Единственной эмоцией, насторожившей главу нейтралов, была любовь, будто огромной волной захлестнувшая прикованного, когда Курт вложил в его голову образы детей. Заинтересовало именно то, что Морт будто постарался скинуть с себя эту эмоцию, замаскировав ее равнодушием, но у него не получилось. Думитру закурил. По большому счету, любовь к детям не так страшна. Когда-то, когда сам Думитру был всего лишь простым стражем, глава нейтралов проводил масштабную зачистку в рядах воинов. Своеобразную проверку на верность делают командиру. Именно тогда Думитру собственными руками оторвал головы своим сыновьям и жене и принес их господину, тем самым доказав тому безграничную преданность и полное отречение от прошлой жизни. Именно тогда тот и нарек его Куртом. Да, Думитру честно заслужил свое прозвище. А вот Морт, оказывается, не совсем еще мертв. Но ничего. Пройдет не так уж много времени по меркам бессмертных, и Морт точно так же кинет под ноги своего господина головы тех, кто пока еще вызывает в нем совершенно лишние для вершителя нейтралов чувства. Запищал внутренний телефон, и Курт автоматически ответил на звонок. Когда понял, кто ему звонит, вздрогнул. Давно его не тревожили настолько сверху. Убийцу демона казнить. Без суда и следствия. Все показания стереть. Думитру застыл с трубкой в руке, но приказы не обсуждаются. Более того, он не имел права задавать ни одного вопроса. Медленно выключил звонок и резко поднял голову, когда понял, что к нему снова привели Морта. Курт несколько секунд смотрел на вершителя, а потом сказал: «Сопроводишь Свирски на казнь. Больше никаких допросов. Никаких показаний. Таков приказ, выполняй». Когда Морт вышел из просторного круглого помещения, Курт откинулся на спинку кресла. Странный приказ. Впрочем, убийство демона – это совершенно беспрецедентное преступление. И сучка заслужила казнь без какого-либо права на отсрочку. Другим назидание. Жаль, только время на нее потратил. Не прошло и часа, как в здании черного храма сработали сирены. Сирены, оповещающие о побеге преступника. Их вой заставил Курда вскочить с кресла и побледнеть. В кабинет тут же ворвался заместитель вершителя. Свирский и Морт сбежали. Курд прищурился и с такой силой сжал пальцы, что из ладони закапала черная кровь. «Это невозможно!» – прорычал он. «Возможно. Он телепортировался с ней в проклятый лес. Полчаса назад, как только вывел ее за ворота. Следуя вашим указаниям, погоня только после приказа». Нейтрал поклонился, а Курт криво усмехнулся. Никто не догадался бы сейчас, что впервые за последние 1000 лет Думитру испытал ненависть и ярость. Морту удалось обвести его вокруг пальца. Проклятый сукин сын! Он обманул самого Думитру, правил как ребенка. Снова раздался звонок внутренней связи и заработал принтер. С него выпал лист с отчетом по результатам анализов ДНК. Курт подхватил его на лету и поднес к глазам. Личность преступницы установлена, и когда Думитру прочел ее имя, его пальцы смяли бумагу, пачкая кровью. Он швырнул лист в камин. «Марианна Макану! Твою же мать!» Он, Курт, не понял, что девка не просто знакома с Мортом, а она его жена. Это не просто упущение, это фатальный промах. Из-за него голова Курта полетит с плеч так быстро, что он не успеет моргнуть. Дочь короля вампиров, падшая, убийца, которую допрашивал собственный муж. И Курт, мать его, не догадался об этом. Думитру поднял взгляд на заместителя, ожидающего указаний. Никакой погони. Лес убьет их сам. Медленно и мучительно. Более страшной казни не придумать. А сейчас слушай меня внимательно. Внизу, в самом дальнем секторе, находятся заключенные. та, которую приговорили к пожизненному, смягчив приговор. Ты казнишь ее немедленно. Под документами Свирски, и отчет вышлешь мне. Если проболтаешься, последуешь за ней. Все ясно. Займешь должность Морта уже завтра. Нейтрал замер, склонив голову. Твою же мать, как Корт влип. Искать этих двоих в лесу все равно, что иголку в стоге сена. Более того, проклятое место блокирует телепортацию, и идти нужно пешком. Да и зачем? Сдохнут эти двое, и Курт избавится от улик навечно. Холод и голод сморят беглецов за несколько часов. В горах минус 50 по Цельсию. Ни одного животного или птицы. Снег заметет тела, а потом после разложения не останется и следа. Вместо Морта казнят другого нейтрала. И в отчетности будет то количество казненных, которое нужно высшим. Курду еще повезло, он легко отделался. Если только заместитель будет молчать. А он будет. Жадная тварь давно метит на место Морта.